Глава 25. Четыре королевы. Мия открыла глаза и почему-то подумала, что она снова в пансионе. Ее наказали и отправили в подвал у самой воды, как тогда, когда она вырезала карты из книги сестры Агнессы о житиях святых. Темно, сыро, затхло. Горит тусклая лампа, в которую льют самое дешевое дрянное масло, какое только можно купить на рынке Пескерия. Она чадит нещадно, и весь подвал пропитался этой гарью, и кажется, что от фитиля черный дым вьется тонкой струйкой и стекает по стенам на пол, собираясь в углах. А еще пахнет воском, тем, которым вощат хлопковые нити для плетения кружев. Воск хранится в этом же подвале, в жестяных коробках, как раз за бочонками масла. Взгляд падает на пол, который засыпан солью. Зачем соль? Осознание того, что это тот самый подвал, в котором она видела зеркало и кровь, заставляет прийти в себя окончательно. И становится понятно, зачем на полу соль. «О, Сирениссимо!» Мия ощутила, что у нее связанные запястья и лодыжки, дернулась вперед и окончательно поняла, она сидит на каком-то дощатом настиле, прислонившись спиной к бочке с маслом, и ее руки привязаны к металлическому кольцу, торчащему из стены. Она знает этот подвал. Это пансион Святой Лючии. Здесь святые сестры хранят лампадное масло, уголь и воск, и в противоположном конце есть низенькая дверь, выходящая прямо в безлюдный узкий канал. Там всегда сумрачно, а напротив находится глухая стена монетного двора. Через эту дверь в пансион доставляют бочки, уголь и провизию. Значит, все было здесь. Все эти убийства. И через эту дверь выносили тела несчастных бабочек. Но почему? Почему она не поняла этого раньше? Последние мгновения в палаццо Нагарола сразу же всплыли в голове. Как служанка отвела ее в комнату, и из-за ширмы ей навстречу вышла прекрасная альбицийская жемчужина. Беатрича Нагарола шагнула к ней, набрасывая поверх карнавального платья длинный темный плащ с капюшоном, тот самый, что был на ней в видениях Дамианы. «О, Сирениссимо, она ведь могла все понять раньше! Какая же она дура и каракатица!» Она подумала на Умберту, но ведь руки! Руки той женщины в самом первом из видений, когда она разглядывала браслет. Это были не руки старухи. Это не могли быть руки Умберты. И локоны цвета розовое золото. Но кто бы мог подумать, что самая святая из невест Альбиции окажется убийцей? Дамиана услышала шорох и дернулась, пытаясь выпутаться, но веревки лишь сильнее врезались в запястье. Шорох превратился в шаги, загремел замок, скрипнули петли железной решетки, которой запирался подвал, и в пятно тусклого света шагнула фигура в темном плаще. «Значит, ты моя племянница? Как любопытно!» Раздался ангельский голосок Беатричи, и она, опустив капюшон, остановилась перед Дамианой. «А я-то думала, с чего это братья де Ласкала вцепились мертвой хваткой в какую-то грязную цверру. А цверра-то совсем непростая оказалась!» Дамиана смотрела на ангельское личико прекрасной патрицианки и не могла поверить в то, что слышит и видит. Снова звякнула решетка, и в подвал вошел кто-то еще. Мия повернула голову и увидела три фигуры, появившиеся из мрака. И поняла, что случится дальше. Ее захлестнула такая волна ужаса, что в голове стало разом гулко и совсем пусто. Она просто молча смотрела на двух мужчин и женщину, что вошли и остановились, сбрасывая капюшоны плащей. Кто они такие, догадаться было нетрудно. Огромный здоровяк с оттопыренной губой, в мятой шляпе и кожаном переднике мясника, очевидно, что Серджио Манзотти, тот самый сумасшедший, которого освободил доктор Гальдони. И рядом с ним, собственно, сам доктор, невысокий, худощавый, с заостренной бородкой клинышком, а женщина в маске Вероника. Они пришли завершить свой ритуал. «Она только что убила твою мать!» Хрипло воскликнула Дамиана, с ужасом глядя то на Беатриче, то на Веронику. «И ты стоишь рядом с ней, как ни в чем не бывало? Вот уж не думала, что тебя волнует Умберта. Она все никак не хотела умирать?» Спокойно ответила Беатрича. «И она должна быть благодарна, что Вероника отправила ее прямиком к ангелам без лишних мучений». «Ну, как ты можешь? Ты жемчужина Альбиции. Ты самая святая из всех невест. За что можно так ненавидеть собственную мать?» Дамиана все еще не верила, что за личиной этого ангела скрывается хладнокровная убийца. Беатрича посмотрела на Дамиану сочувствующе и равнодушно ответила, разведя руки в стороны. «Она это заслужила». «Заслужила? Да. Много ли ты о ней знаешь?» — спросила Беатрича, доставая из кармана четки. «Моя мать ненавидела всех своих дочерей. Она рожала нас одну за другой в ожидании, что в одной из нас окажется древняя кровь. Но, увы, мы были всего лишь обычными девочками. И это было хуже, чем проклятие. Она бесконечно изводила нас этим. Из 12 ее дочерей я единственная, последняя, кто осталась в здравом уме, не отправилась в монастырь или не умерла. А знаешь почему?» «Нет, древней крови во мне нет. Но зато Бог не обделил меня умом. Я с 5 лет изображаю набожность и святость, потому что на святую никто не посмеет поднять руку. И даже Умберто однажды смирилась с тем, что я настоящий альбицийский ангел. Ангел, который убивает женщин? Но зачем? Зачем все это? Ради куска стекла?» — спросила Дамиана, все больше понимая, что отсюда она не уйдет живой. «Глупая, глупая Цверра», — усмехнулась Беатрича. «Этот кусок стекла — ключ к могуществу. Скоро мой брат станет дожем Альбиции, а я стану его правой рукой. И наступит день, когда я буду решать, чем будет жить эта страна и этот город. А моя мать хотела, чтобы я просто сидела дома и рожала детей, одного за другим, в надежде, что в одном из них окажется древняя кровь. И все лишь для того, чтобы возродить зеркало. Она была просто злобной глупой старухой, ведь для возрождения зеркала не надо рожать по ребенку в год. Зеркалу, которое есть у нас, все равно, чьей кровью питаться, как оказалось. Просто крови плебеек нужно гораздо больше. Моя мать так и не смогла добиться того, чтобы оно возродилось. А я смогла. И Умберто совсем выжила из ума, так что...» Беатрича сложила пальцы в молитвенном жесте и произнесла, посмотрев на потолок. «Зато она не мучилась, так как мучились с ней мы. Да упокоит Господь ее душу». И голос Беатричи окрасился легкой скорбью. Но Дамиана поняла, что все это скорее привычная для нее личина, которую она надевает как карнавальную маску. Несмотря на все те ужасные вещи, которые Беатрича произносила вслух, она оставалась невозмутимой, настоящей мраморной статуей. «Зеркалу не все равно!» — яростно воскликнула Дамиана. «Вы кормите этой кровью темных богов, а это путь к безумию!» «Это не безумие, это возможность видеть и слышать скрытое», — ответила Беатрича. «Тебе ли этого не знать? Люди просто не видят все то, что видим мы». «Вы, как пауки, все оплели своей паутиной», — прошептала Дамиана, осознавая, как много людей оказалось замешано во все это. «И маэстро Позитано был с вами заодно? Он всего лишь позволял Джина Спироне делать с зеркалом разные эксперименты, и кровь — один из них». «Ты убьешь меня?» — хрипло спросила Дамиана. «Конечно убью. Ты же просто подарок небес. Женщина из рода Нагаролла и рода Делабьянка, да еще и с древней кровью. За такой подарок зеркало сделает нас самой могущественной семьей в Альбиции. И к тому же ты сама виновата. Сердце моего брата и состояние нашей семьи должны остаться со мной. Мне не нужна соперница, поднявшаяся из гетто до небес. Тем более та, которая вешается на шею моему будущему мужу. Я уверена, что мой брат будет настолько глуп, что решит тебя озолотить. Но я ведь милосердна и добра, поэтому ты умрешь быстро и без мучений. Они все умирали быстро. И я прочту над тобой молитву, так что ты попадешь сразу к ангелам. Просто уснешь, и завтра тебя найдут на одной из кампов в желтых лепестках, а я выйду замуж за Райнера де Ласкала и буду править этим городом. Прощай, Дамиана». Она накинула капюшон и шагнула в темноту. А доктор Гальдони бросил на одну из стоящих бочек кожаную сумку для инструментов, свернутую валиком. Он неторопливо развязал шнурки, и хирургические инструменты блеснули в свете фонаря. От этого зрелища у Дамианы будто открылось второе дыхание. Страсть и злость скрутили все внутри, внезапно придав ей каких-то нечеловеческих сил. Ей следовало сделать это раньше, захотеть и увидеть всю картину целиком, но она боялась, ведь это могло стоить ей жизни. Но теперь осознание того, что она все равно умрет, будто расправило за спиной крылья. Теперь терять нечего. Вот они, 4 королевы, о которых предупреждали карты. Умберто и Беатрича Нагаролла, Вероника и сеньора де Ласкала. И тьма, через которую надо пройти. Она закрыла глаза и представила, что все вокруг — это лагуна. Вода пронизана солнечными лучами и спокойно. Она поблескивает, играя бликами, и медленно застывает, превращаясь в огромное зеркало до горизонта. Еще усилие, и зеркало начинает дрожать и потрескивать так, как будто со всех сторон его сдавливают огромные тиски. А потом взрывается, разлетаясь на тысячу осколков. Каждый осколок — это будущее. Каждый осколок — это один из множества вариантов. И все они проносятся перед Дамианой, словно в каком-то огромном калейдоскопе. В них одновременно и будущее, и прошлое, и то, что происходит сейчас. В одних осколках доктор Гальдони прижимает к ее лицу платок, смоченный в какой-то жидкости, а потом она летит над городом и видит свое тело на площади, укрытое желтыми лепестками магнолии. Она видит Беатриче, стоящую рядом с Альберигу Нагаролла, в шапке дожа Альбиции. А в других осколках... Как гласит легенда, женщины с даром могут менять будущее. И если в ней правда есть древняя кровь, если она и в самом деле потомок двух светлейших родов Альбиции, она не должна умереть в этом подвале. Она сама изменит будущее. Выберет то, которое не заканчивается вот так. Она выхватила из тысяч осколков нужные ей ответы и открыла глаза. Но видения не исчезли, а будто отступили, растворив стены и темноту подвала и раскинувшись ярким фоном позади убийц. «Вероника», — она обратилась к женщине в маске, стараясь всеми силами подавить дрожь в голосе. «Ты ведь знаешь, что я могу видеть будущее и прошлое? И знаешь, что я вижу сейчас? Тебя. Я знаю, кто ты. Клара Луци, дальняя родственница могущественного рода Нагаролла. Бедная родственница. Тебя готовили в куртизанке, чтобы ты могла прокормить вашу большую семью. Ведь так? Обучали искусству соблазнения, музыке, танцам, кружить голову мужчинам. Ты приехала в Альбицию с материка и попросила Умберту приютить тебя и дать рекомендацию в палаццо Фаризи. Ведь так? А старая ведьма увидела в тебе шанс. Хотя эта святоша и говорит сейчас, что Умберта была глупой старухой, но так было не всегда. Когда-то и она мечтала править всей Альбицией. Повсюду держала своих шпионов, плела интриги. Она платила куртизанкам и гадалкам, чтобы они продавали ей тайны, которые удавалось выведать у клиентов. Именно так она узнала о том, что Грация де ла Скала была у мамы Линары. И что та ей предсказала? Что ее сын приведет в дом женщину из рода ее врага. И она решила опередить волю богов. Она решила, что ты лучше всего справишься с тем, чтобы соблазнить старшего сына де ла Скала, у которого к тому моменту уже было два неудачных брака. Лоренцо де ла Скала стал легкой жертвой твоих чар, а его мать сама ввела тебя в их семью, веря в предсказание. Тебе оставалось только играть свою роль и выкрасть осколок зеркала после свадьбы, когда тебя допустят к сокровищнице Скаллигеров. Ведь так? Зачем ты мне все это говоришь? Вероника схватила хирургический нож, бросилась к Дамиане и приставила его к ее шее. «Я убью тебя, дрянь! Ты решила выйти замуж за того, кто все еще является моим мужем!» «Умберта тебя обманула», — хрипло прошептала Дамиана, стараясь не шевелиться. «Она тебя использовала, чтобы добиться своего. Я знаю про Фату. Знаю, что она обещала тебе щедро заплатить. Знаю, что ты все для нее сделала, а она... Этот ожог у тебя на лице от взрыва». Когда Умберта узнала, что от неудачного взрыва лодки погибла Грация де ла Скала, она решила, что ты не нужна ей как лишний свидетель. Она не хотела, чтобы ее заподозрили. И вместо того, чтобы помочь, она упекла тебя на остров проклятых, так? А все думали, что ты погибла при взрыве. Я знаю, за что ты ей отомстила, Клара. Голубые глаза Вероники были совсем рядом, и в них плескалось безумие. Остриё ножа прокололо кожу на шее, и теплая капля крови покатилась вниз. Но Дамиана не останавливалась, а продолжала говорить. Знала, если остановится, сразу же умрет. «И ты думаешь, Беатрича другая? Ты думаешь, она тебя спасла?» «Я знаю, это она помогла вам бежать с острова. Это она уговорила брата пожертвовать денег на ремонт больницы и подкупила рабочих, чтобы они выпустили доктора Гальдони. Но подумай, зачем? Ради того, чтобы возродить зеркало, вы ей не нужны». «Вам она сказала, что из милосердия, ведь так? Она сказала, что узнала твою историю и так ужаснулась этой несправедливости, что молилась за тебя три ночи? О-ля-ля! Ты понимаешь, что она просто хотела сделать с твоими руками всю грязную работу? А знаешь, почему твоими? Потому что ты ненавидишь братьев де ла Скала и Умберту. Ты с радостью убьешь их всех. И она тебе обещала, что ты все вернешь, когда они умрут. Деньги, свободу, красоту. Все эти бабочки, ты хотела вернуть свою красоту, ведь так? Джино Спироне рассказал о цверском ритуале, а Беатрича подтолкнула тебя к этому. Ты все еще жена сеньора Лоренцо, так она тебе сказала, шептала Дамиана, глядя ей в глаза. Но она тебе соврала. Знаешь, что будет завтра? Завтра тебя поймают. И доктора тоже. И этого бедолагу. Вас всех отправят во дворец вздохов. А потом узнают, откуда вы сбежали. И все газеты Альбиции напишут, как трое сумасшедших, бежавших с острова Павильи, убивали невинных женщин. И они же убили сеньору Умберту, воспользовавшись неразберихой на карнавале. Скажут, что это доктор убил ее из мести за то, что она лишила его должности в больнице. Не слушай ее, Вероника. Раздался голос Беатричи со стороны решетки, и на этот раз в нем не было ни спокойствия, ни показушной святости. «Маэстро Гальдони, усыпите ее скорее!» «Не подходи!» — рыкнула Вероника и выставила нож в сторону доктора. «Пусть она договорит!» «Вас отправят обратно на остров и посадят в комнату без окон», — продолжала говорить Дамиана. «И будут пичкать опиумом, чтобы вы все время были в забытии. И чтобы быстрее умерли, потому что этой святоше не нужны живые свидетели. Она даже пожертвует больнице еще денег, чтобы стены там сделали толще. А она, — Дамиана выразительно скосила глаза в сторону Беатричи, — останется альбицийским ангелом и назовет этот проклятый пансион именем своей матери. Ее брат станет дожем, а вы умрете в забвении на острове проклятых. Вот что она задумала. Все эти бабочки были нужны лишь для того, чтобы избавиться незаметно от Умберта и Лоренцо. Ты врешь! — воскликнула Беатрича. — Не слушайте ее. Она от страха скажет все, что угодно. — Погодите, сеньора. Доктор Гальдони достал другой нож, и глаза прекрасной Беатричи округлились от ужаса. — Что в твоих словах правда? — Советую тебе чем-нибудь это подтвердить. Обратился он к Дамиане. — Или ты умрешь прямо сейчас? Откуда газетчики узнавали про убийство? Да еще в подробностях? — спросила Дамиана, глядя на доктора, а потом перевела взгляд на Веронику и добавила. «Она написала письмо от твоего имени. Письмо сеньору Лоренцо де Ласкало, где ему угрожала. И точно такое же второе письмо, которое потом нашли бы во дворце дожей в его кабинете. И оно бы подтвердило, что это ты его убила. И все, путь был бы свободен. Альберигу нагорола дош Альбиции, а она жена Райнера де Ласкало и самая могущественная женщина, объединившая два дома». Она думала, что сеньор Лоренцо получит письмо и все расскажет брату, и они будут метаться и искать Веронику. Газеты будут трубить об убийствах, и Подеста Альбиции попадет в опалу. А эта святоша будет молиться в базилике на глазах у всех о душах невинных убитых дев. Но сеньор Лоренцо переиграл тебя. О-ля-ля! Дамиана с торжеством посмотрела на Беатричи. Он нашел гадалку из гетто, чтобы выяснить, каким образом его жена восстала из мертвых. Ты умная, сеньора Беатричи. Но ты просчиталась в отношении сеньора Лоренцо. И если я вру? Если я вру, то почему эта святоша так торопится отсюда уйти? И почему по каналу Джеронимо уже плывут лодки с констеблями? Я вижу будущее. Вы собираетесь отвезти мое тело на Кампо Конторини, а вас там уже будут ждать. Сеньора Беатричи послала гонца к командору Альбану, чтобы тот предупредил о подозрительных людях с мешком. А главное, этот обряд тебе не поможет, Вероника. Прошептала она хрипло, ощущая, как силы ее покидают. «Это зеркало, напитанное кровью, лживо. Оно показывает то, что ты хочешь видеть. Оно отражает безумие. Посмотрись в другое. Вон у доктора такой блестящий нож. И ты увидишь свое настоящее отражение». Удерживать картинку было все труднее. Кружилась голова, ноги и руки больше не чувствовали ничего. Но главное еще не было сделано. И на последних каплях ускользающего сознания она поймала нужный осколок будущего и прошептала одними губами, проваливаясь в темноту. «Райно, вспомни. Нитки, воск, кровь. Кровь на полу. Много крови. В ней тонут осколки разбитого стекла. Вокруг темнота, и свет фонарей отбрасывает на стены уродливые вытянутые тени. Низкие сводчатые потолки, грубая штукатурка, и по сторонам из мрака проглядывают пузатые бока темных бочек. А под ногами на полу раскатились мотки белых нитей, и часть их утонула в луже крови. Она рассказывала ему это видение. Он должен вспомнить. Он должен догадаться.